Поездки в Россию решают отнестись с юмором. Все, кроме Александра. Саша в ярости. Несколько дней он проводит в клубе, пытаясь уговорить президента не продавать его. «Старик, ты издеваешься? Нам ни за одного игрока столько не заплатят. Этот трансфер войдет в историю нашего клуба. Мы, наконец, отремонтируем стадион». «Вы понимаете, что продаете меня собственному отцу?» «Конечно, понимаем. Кто бы еще отвалил за тебя такие деньги?» «Вы же выставляете меня полным посмешищем». «Ну почему же? Посмотри на это с другой стороны. Ты будешь играть в высшей лиге. Уж твой-то отец наверняка забронирует тебе место в основе. Того гляди, дорастешь до сборной». «Да плевать мне на Россию. Я хочу играть за сборную Франции». «Только если по питанку, мой дорогой». В связи с папиным совершенно неожиданным запретом на использование джета летят первым классом. Поль предлагает выкупить все билеты, а Лизе эта идея чрезвычайно нравится. Лиза любит все покупать. Путешествует в полупустом самолете, и все же присутствие незнакомых людей, особенно русских, немного смущает. Александр ищет в Ле-Кипе новости о своем переходе, мама воспитывает стюардесс. Во время захода на посадку мама вдруг вспоминает про младшего. «Где Толик?» «Он здесь, не беспокойтесь», — отвечает гувернантка. Садятся мягко. После паспортного контроля обсуждают пограничников. «Саша, ты это видел?» «Не дать не взять выпавшее звено эволюции». «Интересно, а этим хмырям специально запрещают улыбаться?» «Зато у тебя нет никаких сомнений, что ты оказалась в России». Смотришь на это рыло, и сразу понятно – добро пожаловать в великую страну. Журналистов оказывается много. Глядя в одну из камер, мама с улыбкой заявляет, что никакой недвижимости у семьи Славиных за границей нет. Семья была на отдыхе, навещала сына, который, кстати сказать, играл во Франции, но уже сегодня, как вы знаете, переходит в столичный клуб. Дорога в новый дом занимает всего полчаса. Синие маячки – вещь полезная. Разглядывая фонтан, Лиза интересуется соседями. Соседями оказываются все те же. Ну надо же, все прямо как во Франции. Спят плохо. Мама пишет продавцу вина месье Гийому. Александр отправляет сообщение Себастьяну, французы не отвечают. В 5 утра на площадке перед домом садится вертолет. Дети выбегают встретить главу семейства, но после ночного совещания папенька говорить не может, папу несут. Завтракают молча. Все, кроме Александра, внимательно слушают сражающегося с похмельем отца. «Я вам обещаю, что это долго не продлится. Пока же я прошу вас почаще появляться на публике. Ходите в кино, рестораны, салоны красоты, тратьте деньги. Мне важно только, чтобы о вас заговорила Москва. Дети пойдут в школу. Ты, Александр, обещаю, будешь играть». «Да с ними-то все понятно, но я-то что здесь делать буду?» — раздраженно вставляет мать. «Родину будешь любить, сука!» Бросая хлебный мякиш в жену, со злобной улыбкой отвечает отец. Пауза.